После того, как я, отчасти по независящим от меня обстоятельствам, оставил на несколько лет свое архиерейское служение, однажды во время всеночной, когда было должно начаться чтение Евангелия, я неожиданно почувствовал волнение от смутного предчувствия, что сейчас произойдет нечто страшное. Раздались слова, которые я сам часто спокойно читал. «Симон Ионин, любишь или мя, паче сих, паси агнцы моя». Этот Божий укор, призыв к возобновлению оставленного служения, внезапно потряс меня так могуче, что я до конца всеночной дрожал всем телом, потом всю ночь не сомкнул глаз, и около полутора месяцев после того при каждом воспоминании об этом необычайном событии меня потрясали рыдания и слезы. Пусть не думают скептики, что я настроил себя к этому переживанию тоскливыми воспоминаниями об оставленном священном служении и укорами совести. Совсем напротив, я был тогда сосредоточен на своей болезни и предстоящей мне операции, был в самом нормальном душевном состоянии, очень далеком от всякой экзальтации. Для святых пророков возможно было и непосредственное слышание слов Божиих и восприятие их сердцем. «И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Книга пророка Иезекииля, глава 3, стих 10. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Псалтирь, Псалом 26, строка 8. Пророк Иеремия повествует о своем призвании, как о прямом разговоре с ним Бога. Пророк Иезекииль, описав свое необыкновенное видение славы Божией, продолжает: «Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас глаголящего, и он сказал мне, Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Все пророки говорят именем Божиим. «И сказал мне Господь, так говорит Господь, и было слово Господне ко мне». Они получали откровение от Бога наяву и во сне через видение. Книга пророка Иезекииля, главы 40-48, сон Даниила, глава 7, его видение, главы 8-10, видение Амоса, главы 8-9, видение Захарии, главы 1-6. Вот что говорят святые отцы об этих различных способах получения откровения от Бога. Если кто предполагает, что пророческие видения, образы и откровения были делом фантазии и происходили естественным порядком, доведает таковой, что носится далеко от правой цели и истины. Ибо пророки и в нынешнее время бывающие у нас священнотайники не по естественному такому порядку и чину видели и вообразили, что видели божественно никако и паче естества было то в уме их впечатляемо и представляемо неизреченную силою и благодатью Святого Духа, как говорит Василий Великий, ненареченную некою силою. Пророки принимали воображение в уме, имея его неразвлеченным и чистым, и Слово Божие слышали как бы возглашающимся в них. И еще пророки видали видение действием Духа, который впечатлел образы во владычественном их уме. И Григорий Богослов: «Сый, то есть Дух Святый, действовал первое в ангельских и небесных силах, потом в отцах и пророках, из которых одни видели Бога и познавали, другие будущее предузнавали, когда владычественный их ум от Духа принимал такие образы, по коим они соприсутствовали будущему как настоящему». Иноки, Каллист и Игнатий. В этой выдержке из Писания Каллиста и Игнатия нет речи о восприятии пророками Божиих откровений сердцем, а о восприятии умом, но в дальнейшем мы укажем, что Священное Писание приписывает сердцу те функции, которые в психологической науке считают принадлежащими уму, и именно сердце называют органом высшего познания. Не только о способности сердца воспринимать воздействие Духа Божьего, говорит Писание, но представляет его органом, который совершенствует и исправляет Бог как центр нашей духовной жизни и богопознания. Вот ряд текстов, свидетельствующих об этом с большей ясностью. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, глава 11, стих 19. «Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали имя Твое, и мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших, согрешивших перед Тобою». Книга пророка Варуха, глава 3, стих 7. «Дело закона у них написано в сердцах». Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, стих 15. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 31. «Дал вам духа премудрости и откровения к познанию его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 1, стихи 17-18. «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 10. Бог послал в сердца ваши духа. Послание апостола Павла Галатам, глава 4, стих 6. Вселиться Христу в сердца ваши. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 3, стих 17. Мир Божий соблюдет сердца ваши. Послание апостола Павла к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Страх мой вложу в сердца их. Книга пророка Иеремии, глава 32, стих 40. Вложу законы мои в сердца их. Послание апостола Павла к Евреям, глава 10, стих 16. Любовь Божия излилась в сердца наши. Послание апостола Павла к Римлянам, глава 5, стих 5. Бог озарил наши сердца. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 4, стих 6. В притче о сеятеле сам Господь говорит, что семя Слова Божия сеется в сердце человеческое и хранится им, если оно чисто, или похищается из него дьяволом, если оно не умеет достойно хранить его. Сердцем осуществляются высшие функции духа человеческого — вера в Бога и любовь к Нему. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Послание апостола Павла к Римлянам, глава 10, стих 10. Если будешь сердцем твоим веровать, послание апостола Павла к Римлянам, глава 10, стих 9. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего? Второзаконие, глава 13, стих 3. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. Второзаконие, глава 6, стих 5. Господа Бога светите в сердцах ваших. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 15. Сердцем мы молимся, и одна из великих форм молитвы есть безмолвный вопль к Богу. Так молилась Анна, мать пророка Самуила, о даровании ей этого великого сына. На горе Синаи Бог сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко мне?» А он молился без слов, не шевеля губами. «Сердце их вопиет к Богу», — говорит пророк Иеремия. Хорошо это выразил Ландрие в своей книге «Молитва». Однажды ангел сказал одной из пламенных душ: «Что в самом деле ты делаешь? Ты колеблешь дворец небесный, и там ничего не слышно, кроме твоих криков». Однако эта душа не произнесла ни слова, только ее сердце волновалось, и этого невидимого движения было достаточно, чтобы поколебать высоту небесную.